Глава 10. По соседству с нами жила Лайла Джейн, девочка моих лет. Мне по-прежнему не разрешалось играть с детьми из нашего района. Но постоянно сидеть в своей комнате было очень скучно. Я выходил на задний двор и бродил по нему, разглядывая насекомых, или садился на траву и фантазировал. Я представлял себя великим бейсболистом. Я был так велик, что моя бита никогда не проходила мимо мяча, и при любой подаче я мог выиграть полный круг. Но я умышленно скрывал свой коронный удар, чтобы одурачить противника. Я бил только тогда, когда чувствовал, что время пришло. В начале одного сезона, открывшегося в июле, я пробил только 139 раз и всего один раз выиграл полный круг. Генри Чинаски выдохся, поспешили объявить все газеты. И тогда я начал бить. Как я бил! Однажды я позволил себе 16 полных кругов подряд, другой раз 24 полных круга за игру. В конце сезона я имел 523 победных удара. Лайла Джейн была одной из самых прекрасных девочек в нашей школе. Она была настоящей красавицей и жила прямо рядом со мной. Однажды, когда я сидел во дворе, она подошла к забору и стала смотреть на меня, а я на нее. «Ты не играешь с другими ребятами?» — спросила она. У нее были длинные каштановые волосы и карие глаза. «Нет», — ответил я, — «не играю». «А почему?» «Они надоедают мне в школе». «Я Лайла Джейн». «Я Генри». Она продолжала разглядывать меня, а я сидел на траве и глазел на нее. «Хочешь посмотреть мои трусики?» — предложила она. «Конечно», — согласился я. Лайла приподняла подол платья. Трусики были розового цвета и совершенно чистые. Смотрелись они здорово. Придерживая платьице, она повернулась, чтобы я мог посмотреть на них и сзади. На попке они выглядели еще лучше. Потом Лайла одернула подол и сказала: «До свидания». Повернулась и ушла. «До свидания!» — крикнул я вслед. Это повторялось каждый день. «Хочешь посмотреть мои трусики?» «Конечно». Почти всегда трусики оказывались другого цвета, и с каждым разом они выглядели все лучше. Однажды, после демонстрации Лайлы очередных трусиков, я предложил ей: «Пойдем погуляем». «Пойдем», — согласилась она. Мы встретились на улице и пошли гулять. Да чего же она была хорошенькая! Мы шли молча, пока не оказались на заросшем пустыре. Трава была высокая и зеленая. «Пошли на пустырь», — предложил я. «Пошли», — снова согласилась Лайла Джейн. Мы скрылись в высокой траве. «Покажи мне еще свои трусы». Она подняла подол. «Голубые». «Давай побудем здесь», — сказал я. Мы опустились в траву. Я схватил ее за волосы и поцеловал. Потом сам задрал подол платья, еще раз осмотрел голубые трусишки и положил руки на попку. Я снова поцеловал Лайлу. Она не протестовала. Я держал ее за задницу и продолжал лобызать. Это продолжалось довольно долго. Затем я сказал: «Давай сделаем это». Я точно не знал, что нужно делать, но чувствовал, есть что-то больше. «Нет, я не могу», — ответила Лайла. «Почему?» «Люди увидят». «Какие люди?» «Вон те», — показала она. Я поглядел сквозь траву. Неподалеку несколько рабочих ремонтировали улицу. «Они не могут увидеть нас». «Нет, могут». Я вскочил и выкрикнул: «Чёрта лысого они увидят!» Потом выбрался из травы и вернулся домой. Лайла Джейн перестала появляться после обеда возле моего забора. Ничего страшного. Начался футбольный сезон, и я в моих фантазиях был великим нападающим. Я бросал мяч на 90 ярдов, а ногой посылал его на 80. Но мы редко били по мячу, особенно когда он был у меня. Я был как снаряд и разбивал защиту противника. 5-6 человек, пытающихся блокировать меня, разлетались в разные стороны. Правда, иногда, как и в бейсболе, мне было жалко моих противников, и я позволял им блокировать меня, пробежав всего лишь 8 или 10 ярдов, и, как правило, получал травму. Полуживого меня уносили с поля. Моя команда начинала проигрывать 40-17, и за 3-4 минуты до окончания матча я возвращался неукротимый и злой за причиненную травму. Теперь каждый раз, когда ко мне попадал мяч, я доставлял его к воротам противника. Как вопила толпа! И в обороне не было мне равных. Я блокировал нападающих, перехватывал каждый пас. Я был вездесущ! Чинаски Фурия! И вот когда судья уже был готов подать сигнал об окончании матча, я получил мяч, находясь в самом начале своей зоны. И я бросился вперед. Я разбивал один блок за другим и, перескакивая через поверженного противника, двигался дальше. Никакой блок не мог остановить меня. Моя команда была сборищем маменькиных сынков. В конце концов, на мне повисло человек 5, но я не сдался. Вместе с ношей я дотащился до голевой линии и вырвал победу. Однажды после обеда через заднюю калитку в наш двор вошел крепкий парень. Он остановился и уставился на меня. Парень был старше меня на год, а может и больше, и точно не из нашей школы. «Я из школы Мармаунт», — объявил он. «Тебе лучше валить отсюда», — сказал я ему. «Скоро мой отец вернется домой». «Правда?» — усмехнулся он. Я встал. «Чего тебе здесь надо?» «Я слышал, что парни из Делси считают себя крутыми чуваками». «Мы побеждаем все школы во всех играх», — заявил я. «Потому что вы мухлюете. В Мармаунте не любят мухлевщиков». Он был в голубой рубашке, расстегнутой почти до пупка. На левом запястье красовался кожаный ремешок. «Ты тоже считаешь себя крутым?» — спросил он меня. «Нет». «Что у тебя есть в гараже?» «Я думаю, чего-нибудь прихватить из твоего гаража». «Вали отсюда». Дверь в гараж была открыта, и он вошел в него. Собственно, ничего ценного там не было. Он нашел лишь старый сдутый пляжный мяч. «О, я возьму это». «Положи на место». «Заткни, Хайло!» — крикнул он и швырнул мяч мне в голову. Я уклонился. Парень пошел на меня. Я стал отступать. Он приближался. «Мухлёвщикам не фартит!» — сказал парень и попробовал ударить меня. Я снова увернулся, но почувствовал, как по лицу пробежался ветерок от удара. Тогда я закрыл глаза и ринулся навстречу, беспорядочно молотя. Иногда мои удары куда-то попадали. Иногда я чувствовал и ответные тумаки, но боли они мне не причиняли. Страх перекрывал боль. Ничего не оставалось, как продолжать махать кулаками. И вдруг я услышал крик «Прекратите!» Это был голос Лайлы Джейн. Она тоже оказалась в моем дворе. Мы остановили наш бой. Тогда Лайла Джейн схватила старую жестяную банку и бросила. Банка угодила парню из Мармаунта прямо в лоб. Он постоял несколько секунд, потом взвыл и, расплакавшись, бросился прочь. Агрессор выскочил из калитки, побежал по аллее и вскоре исчез. Маленькая жестяная банка. Я был поражен. Такой жлоб, а ныл, как девчонка. Нет, в Делси чтили кодекс чести. Мы никогда не издавали ни звука. Даже маменькины сынки сносили побои молча. Эти ребята из Мармаунта были слабаки. «Ты не должна была вмешиваться», — сказал я Лайле Джейн. «Он бил тебя?» «Да ну, мне было совсем не больно». Лайла Джейн выбежала с моего двора и скрылась в доме. Я подумал, что она мне все еще нравится.